Здравствуйте! Желаю вам здоровья, в слове этом мудрость, доброта, что всегда соседствует с любовью и души славянской красота. Человек без имени, всех и каждого приветствую, продолжаем идти к нашей общей цели. Спасибо за добровольную помощь, которую вы оказываете. Сегодняшний эфир хочу начать с новости, которую опубликовал РЕН-ТВ, точнее с новостей, которые опубликовал инопланетный канал. Первая, та, которая с заголовком «В сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый переворот в России». Прикрепили видео хронометражом 36 секунд. Сразу вопрос, где в этом видео идет речь о кровавой революции? Я не услышал планов о том, чтобы где-то что-то громить, разрушать и кого-то убивать. Сидят люди, пьют чай, прикалываются, смеются. В конце концов, что они там такого сказали? Чтобы нас, соратников, это каким-то образом напрягло. Русский марш 4 ноября. На следующий день наша дата. Одно событие перетекает в другое. Где здесь призывы к насилию, к проливанию крови? Это уже намек ватникам, чтобы они сами додумали. Эх, какой Майдан нам готовит Госдеп. Это какие фашисты-оппозиционеры. Если уж РЕН-ТВ или кто им там прислал это видео, такие шпионы, то покажите видео целиком, а не какой-то там кусочек. О чем я вчера и говорил, ничего конкретного у них нет. Вообще должен заметить, что то у власти хреновые политтехнологи. Еще одна скрытая запись Касьянова и Мальцева о том, как получить 200 тысяч голосов. У меня возникает вопрос. И что? Выборы, борьба за власть – это война. А на войне, как и в любви, все средства хороши. Если есть возможность бить нынешнюю власть их же оружием, почему бы и нет? И опять же, видно, что видео склеено из разных кусков, а не непрерывный отрезок. Пусть они выкладывают, раз на то пошло, полные записи, и мы с удовольствием обсудим. Все вышесказанное касается и к третьему видео, где Вячеслав Вячеславович общается с Мерзликиным. Мне безумно любопытная реакция дяди Славы, но, к сожалению, я ее услышу не в прямом эфире сегодня, буду сам смотреть плохие новости в записи, так как в данный момент записываю свою программу чуть позже обычного, но это вполне объяснимо. Вопросов достаточное количество, вы же прекрасно понимаете, что я готовлюсь к программе. Перехожу к письмам. Ирина, выражаю вам слова поддержки. Я сама сейчас работаю не по специальности, выживаю, так сказать. Времена такие настали в стране, но я верю, что и они рано или поздно заканчиваются. Точнее, мы это время перевернем. Должны. 5.11.17. Не ждем, а готовимся. Ирина, спасибо. Не ждем, а готовимся. Сообщение от Павла. Парнас и Яблоко пролезут в Думу, ибо эти две партии, которые смогут вести диалог с Западом. Павел, лучше бы голоса всех других партий получил Парнас. Большущее письмо от Дмитрия. Вы приятный человек, и голос у вас поставлен, и говорите вы хорошие вещи. Скажите, секретный наш друг, вам не кажется, что Мальцев может представлять опасность для нас всех? Понятно, что он хочет как лучше, и все мы хотим, и он в любом случае лучше, чем те, кто правит сейчас. Но мне лично эта вся ситуация действительно напоминает события столетней давности. Ленин в те времена также собирал соратников и говорил правильные вещи. Однако потом была подразверстка, подавление бунтов путем расстрелов, голод в Поволжье, красный террор и утопическая идея полного отказа от капитализма. Ясно, что Мальцев это не проповедует, ясно, что так же, как и Ленин, считает, что всем так будет лучше. Но не думаете ли вы, что его одержимость и жесткость, столь необходимые для революционного сплочения населения, могут вылиться в полную утопию с катастрофическими последствиями в случае его прихода к власти? Ведь у него нет четкой программы, которую он предлагал бы вместо распредела, который есть сейчас. Он предлагает отказ от государства в принципе. Прямая демократия. Он считает, что народ сам должен решать. Но как же народ сам будет решать, ведь большая его часть недостаточно образована для решения государственных задач. Спроси любого простого рабочего человека, как надо. Скажет отобрать у богатых, отдать бедным. Никакие современные финансовые решения он предоставить не в силах. И Мальцев не отвечает подробно на подобные вопросы, когда получает их. Он только говорит, что все сделаем хорошо, все будет честно. Не превратится ли страна в новый гулаг несправедливости при таком управляющем? Только теперь по другим лозунгам «Долой государство, вся власть народу»? Между прочим, звучит до боли знакомо. А ведь народу совсем не хочется ничего решать. Людям нужно, чтобы было где работать, что купить на заработанное, и чтобы никто ему жить не мешал и не обкрадывал. Все это весьма беспокоит меня. Рассудите, ведь вы, кажется, весьма не глупы. Спасибо вам, Дмитрий, за столь объемный вопрос. Делаю вывод, что вы находитесь в неком замешательстве. Вступать ли на сторону Мальцева или продолжать никому не верить. Это вполне объяснимо, так как всю жизнь нас обманывают и говорит о вашем неравнодушии ко всему происходящему. Ответ на ваш вопрос даст мой будущий соведущий. Зовут его Владимир. Но не с фамилией на букву П, и отчество у него другое. Пока же это будет в форме рубрики под названием «Случайный вопрос». То есть Владимир будет сам выбирать вопрос, может даже не один, и, соответственно, отвечать на него. Если вам такое новшество понравится, то будем практиковать. Если же нет, то откажемся от этого, и буду только я один. Внимание, Владимир высказывает нашу общую точку зрения на поставленный вопрос Дмитрием. Да, мы вполне согласны, что происходящее сегодня очень сильно напоминает события столетней давности. Тем самым подтверждая старую истину, что история имеет свойство повторяться. И тут возникает очень важный момент. Помнит ли и знает ли народ свою собственную историю достаточно хорошо, чтобы не повторить ошибки предыдущих поколений? Что касается коммунистической риторики и риторики Мальцева, то, на мой взгляд, они достаточно сильно отличаются. Если почитать коммунистов тех лет, в частности Троцкого, то становится очевидно, что они были готовы уничтожить и Россию, и весь русский народ вместе с другими народами, проживающие на этой территории, ради такой великой цели, как победа коммунизма во всем мире. У Мальцева подобных амбиций нет, и в голову они ему прийти вряд ли могут. Что касается отнять у богатых и раздать бедным, ну, это неправильная трактовка, потому что речь идет о возврате награбленного за многие годы. Более того, когда речь идет о национализации природных ресурсов и получении каждому гражданину нашей страны доли в них, речь идет о том, что неважно, только родился человек или он уже на пенсии работает, учится, ходит в детский сад, болеет или путешествует, вообще неважно, чем он занимается, он просто имеет право на часть дохода, полученной от продажи этих ресурсов, потому что его предки строили эту страну, он вносил в строительство этой страны какой-то вклад, а не какие-то отдельно взятые великие предприниматели а-ля Ротенберги, Сечины и прочее. По поводу программы четких планов, тут я полностью солидарен с Вячеславом Вячеславовичем. Я также считаю, что в первую очередь необходимо произвести полную и, самое главное, честную инвентаризацию нашей страны, понять, что у нас действительно есть, в каком оно состоянии. И только после этого мы сможем решить, как этим распорядиться. И решать должны именно мы, потому что без всяких инвентаризаций, переписей, я уверен и могу поспорить на что угодно, что в нашей стране, среди наших соратников, огромное количество умных, образованных людей готовы заняться решением этих вопросов и написать любые программы, будь то экономика или здравоохранение, космическая программа или разработка полезных ископаемых, написать любые программы и добиться колоссальных успехов. Что касается ГУЛАГа и прочих ваших опасений, ну что ж, вся наша жизнь – это океан тревог и море беспокойства. Но мир, в котором будем жить мы и наши дети, в первую очередь зависит исключительно только от нас. Продолжаем. Зеленый Заяц написал. Здравствуйте. Мы видим, что какие-то путинские псевдозоозащитники пытаются нападать на Вячеслава Мальцева и показать, что все защитники животных против него. Это не так. Многим нравится позиция Вячеслава по охоте, корриде, что он практически не ест мясо. Поэтому вопрос от вменяемых представителей зоозащитного веганского сообщества. Путин в самом начале своего президентства наложил вето на закон о защите животных от жестокого обращения, и его до сих пор в России не существует. Будет ли принят такой закон? Отвечаю, когда придем к власти, конечно, будет. Даже не сомневайтесь. Другое дело, я вполне допускаю, что его, ну не то чтобы надо пересмотреть, выслушать сегодняшнее видение зоозащитников. Причем, кстати, парадоксальная ситуация в нашей стране. Статья в Уголовном кодексе за жестокое обращение есть, а закона нет. Потрясающе. И еще вопрос на тему экологии. Будет ли развиваться система раздельного сбора отходов? Несомненно, друзья. Это просто необходимо. В этом есть огромное количество плюсов. Ну, например, экономия природных ресурсов. Вместо того, чтобы рубить деревья для производства картона и, скажем, там, туалетной бумаги, можно использовать макулатуру. Ведь ее огромное количество, это будет бесконечный оборот. Кстати, сейчас вроде опять появились точки сбора макулатуры 6 рублей за килограмм. Врать не буду, возможно, это не точные цифры. Потом, экономия электроэнергии. Хотя у нас ее одним местом же, но тем не менее. Производство бумаги из макулатуры требует, по-моему, до 60% меньше энергии, чем ее первичное производство из целлюлозы. Это надо развивать, и еще раз повторюсь, закон о животных будет принят. Перехожу к комментариям к видео от 5 и 6 сентября. Лабрадор Кэп. Здорово! Приятно слышать хороший русский язык. Надеюсь на продолжение. Спасибо, лабрадор. Правда, вот вчера у меня получилось масло масляное. Сказал сложно-сложно, интересно-интересно. Бывает такое? Извините, буду исправляться. Также, кстати, было возмущение, склейка плохая. Ну, ребят, это не склейка плохая, а убитый микрофон. Со временем, надеюсь, появится другой. Зачитывать комментарии – это хорошая и давно забытая фишка. Помню ее по передаче на том еще маяке 80-х, начало 90-х под названием «Здравствуй, добрый человек». Предлагаю ваш канал так и назвать. По поводу ваты – серьезный вопрос. Катаклизм революции 17-го года прошелся по нашему народу, как газонокосилка по лугу. Потом последовали репрессии и отечественная, каждый раз вырезая под корень молодые побеги. Вот и получается парадокс. Будучи народом со многовековой историей, мы народ молодой и пока остаемся вещью в себе. Мальцев, по сути, не будитель, как он себя называет, а тормошитель, который говорит народу, что пора бы уж выйти из младенчества и взять судьбу в свои руки. Продолжайте вещать и всех благ. Взаим, вы все хорошо расписали, согласен полностью с вами. Сверчок пишет: лайк, подписка, раскручивайтесь, удачи. А откуда уволились? Эхо? Нет, Сверчок, не эхо. Но, поверьте, если придет время, обязательно расскажу, в каком СМИ я работал. Мейербек пишет: каково ваше мнение относительно отделения Северокавказских республик? Мейербек, прошу прощения, если я неправильно произношу ваше имя. Я за мир во всем мире. И лично мне не очень хочется, чтобы Россия лишалась своих земель. Но если люди, живущие в республиках, не хотят жить в России и не считают себя гражданами этой страны, голосуют на референдуме о том, чтобы быть отдельной страной, их право. Но я убежден, что когда в России будут жить хорошо, то такой вопрос даже стоять не будет. И отношения между людьми будут совсем другие. Посмотрите, нам всегда обещают «будем жить лучше», а не «хорошо». Лучше кого? Какого-нибудь племени? Конечно, мы живем лучше них. Костя пишет: это же человейник, только политический. Да, похожая история. Эдику большой привет. Надеюсь, он не обвинит нас в частичном плагиате. Нови Вове, спасибо за ответ. Раскройте еврейский вопрос в СМИ, пожалуйста. Как долго с Мальцевым? Нови Вове, по поводу еврейского вопроса в СМИ. Звучит обобщенно, конкретизируйте, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. И по поводу Мальцева, если вы имеете в виду, как давно смотрю и поддерживаю его, то почти с первых выпусков. Дмитрий из Киева. Надеюсь, после 5-11-18 мы сможем побороть навязанную ненависть наших народов друг к другу. Хотя в Украине это сделать будет безумно тяжело, слишком много жертв. Но будем стараться объяснять, что путинский режим и русский народ – это не одно и то же. В своем окружении я уже добился этого результата благодаря таким людям в России, как Вячеслав Мальцев и Человек без имени. Ты работаешь на будущее отношения между нашими народами и полностью разбиваешь мир, что в России одни рабы, которые служат царю. Спасибо тебе за это. А по поводу Анди Павла, сам его принимаю иногда, и в Украине он не запрещен. таможенной службе Украины проходят массовые увольнения, судят больших начальников и реально реформируют данное ведомство. Таких таможенников стало точно меньше. И вам большущее спасибо, Дмитрий, вы тоже делаете большое дело. А то, что Андипал не запрещен, это я узнал после того, как вернулся обратно в Москву. Николай пишет: «Здравствуйте, спасибо за вашу работу, продолжайте, вместе мы сила». Это точно, Николай. Никита: «Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда вы, работая в средствах массовой информации, ощутили цензурирование? Что этому предшествовало?» Никит: «С первого дня. Даже когда, будучи ребенком, учился в телевизионном кружке, мы делали детскую программу для одного телеканала, и там в сюжете я хотел рассказать о ужасном состоянии детских площадок. Угадайте, что мне сказали? Даже не думай делать сюжеты на такие темы. Понимаете, в России нет свободных СМИ. Даже частное кому-то принадлежит. И оно всегда будет отстаивать точку зрения своего владельца и его окружения. Что ему, этому самому владельцу, выгодно, то и будут говорить. Пример. Когда из России отправлялась 13-я гуманитарная помощь на Донбасс, была рекомендация, а в государственных СМИ рекомендация – это приказ. Сказать «очередная гуманитарная помощь», ни в коем случае не говорить цифру 13. А вообще руководители пропаганды уже настолько надрессированы, что и без всяких рекомендаций знают, как удовлетворить сами знаете кого. Кирилл мне тут советует идти на телеканал 360 «Класяря». Подписываюсь, спасибо за эфиры. Спасибо вам, конечно, Кирилл, но идти работать на губернатора Московской области Воробьева я не хочу. Гаечка напоминает о себе. Вы знаете, Мальцев очень прекрасный, умный политик, интересен, да и просто он хороший человек. Он с удовольствием с вами встретится. Мальцеву нравится встречаться с людьми, беседовать, так что вперед. А видео я размещаю, если считаю для себя интересным. Спасибо, Гаечка, надеюсь, и это видео вам покажется интересным. Евгений написал: «Привет, тебе спасибо». И вам, Евгений, большое спасибо, что смотрите. Ольга пишет: «Мистер Икса, делайте свою передачу. Думаю, вам есть что рассказать интересного соратникам, ведь журналистика – это довольно закрытая тема». И еще одно сообщение от Ольги. «Мне сейчас сообщили, что в пятницу в 20 часов на РЕН-ТВ передача о фашистах, готовящих переворот 5.11.17 во главе с Мальцевым и Касьяновым». Что тут можно сказать? Неудивительно. Вполне прогнозировалось и ожидалось. Вот только, к сожалению, я в пятницу не смогу посмотреть, и вообще в пятницу программы не будет. Но, тем не менее, даже в пятницу пишите комментарии, вопросы на почту. На выходных постараюсь на все ответить и сделать очередной выпуск. Так, идем дальше. Леонид подписался. «Надеюсь, что автор все-таки порядочный человек, и совесть его призвала к благородным делам. Голос надо было накладывать другой, если опасаешься травли со стороны бывших коллег, а также препон при трудоустройстве по профессии. В ролике автор упомянул, что через пару недель ему и котику будет нечего есть. Так вот, на крайний случай стоит завести электронный кошелек или указать номер карты, так как хорошие люди не бросают в беде других хороших людей. Их и так мало, поэтому нужно держаться вместе и помогать друг другу в трудных жизненных ситуациях. А политики как раз умело используют старый римский постулат «разделяй и властвуй», внося смуту, сея разрозненность, подозрительность, равнодушие, тем самым уничтожая зачатки гражданского общества и делая людей индифферентными. Ждем новое, более детальных видео. Тем много интересных. И еще следовало бы в популярных пабликах и каналах продвигать канал. Также надо связаться с Мальцевым, думаю, он с работой поможет. Силы всегда на стороне правды. Удачи». Леонид, и вам огромнейшее спасибо. Что касается голоса, то можно было бы его изменить, обработать, но сейчас вернуть исходный голос, пусть не на 100%, но близко к оригиналу, достаточно трудно, но если очень сильно захотеть, можно. В моей порядочности можете не сомневаться. Я всегда за справедливость, и совесть для меня не пустой звук. Электронный кошелек сделал, PayPal и Яндекс.Деньги. Еще раз спасибо тем, кто помогает. Люди креативны. У нас соратник Алексей, который перечислил денежку, написал: «На поддержание штанов». Спасибо вам, Алексей. Виктор пишет: «Респект». Спасибо, Виктор, и вам респект. «Ангел» написал. Что вы думаете о Шендеровиче, Парфенове, Невзореве и телеканале «Дождь»? Ничего не думаю. Профессионалы, да. Интересные люди, да. Нейтральное у меня к ним отношение. Тот, кто смотрит чемпионат России по футболу, видел наверняка рекламу Росгосстраха, где Парфенов в роли комментатора снимается. На мой взгляд, как человека, который знает актерское мастерство не понаслышке, неубедительно справляется с этой ролью Парфенов. Немножечко это не его. Невзоров, у него отличный свой стиль, запоминающийся. Мне, как верующему человеку, но хочу подчеркнуть, я не болею православием головного мозга, не может нравиться, когда он жжет про православие. Если уж считаешь религию полной чушью, то говори и разоблачай, на свой взгляд, все остальные религии, а не только одно. Про «Дождь» тоже ничего конкретного не могу сказать, просто потому что я его не смотрю. Если вы выделите чье-то конкретное высказывание по какому-то вопросу, я могу дать свою оценку этому. Спасибо за ваши вопросы. Дорогие зрители-слушатели, соратники, друзья, единомышленники, все те, кому неравнодушна нынешняя ситуация в нашей стране, большое спасибо, что смотрите, ставите лайки, подписываетесь, помогаете продвигать видео, помогаете финансово. Все мы вместе делаем одно большое общее дело. Главное – терпение и верить в самое доброе, хорошее, лучшее, что есть на земле. Спасибо, до новых встреч, всем здравствуйте!